Глава третья. Письмо Пугачева порадовало и удивило одновременно. Во-первых, ополчение удержало не без его помощи убедительную победу в сражении под Снежинском, обеспечивающую выход на оперативный простор. А во-вторых, что первую скрипку среди повстанцев играют мои старые знакомые из Оренбурга, братья Твердышевы. Вот уж чего невозможно было себе даже представить, так это братьев-капиталистов во главе повстанцев-казаков. Сюрреализм, да и только. Подробностями Емельян Иванович пока не владел, но в общих словах причину произошедшего можно было выразить на примере коровы из Бомбалюка в фильме про особенности национальной охоты. «Жить захочешь и не так раскорячишься». По идее, наличие во главе ополчения лично знакомых мне людей и действующих торговых партнеров должно было облегчить налаживание контактов. Но это теория, а как все произойдет на практике, одному Богу известно. К тому же, первая реакция братьев на его появление оказалась совсем неблагожелательной. Ладно, война маневр подскажет. Главное, что первый этап прошел удачно. Дальше Пугачев и сам разберется, не маленький. А мы в это время попробуем зайти с другой стороны, с помощью троянского коня. Хотя Кирилла Михайловича Разумовского такая характеристика его роли в этом деле наверняка бы не обрадовала. Да в ответном письме из Петербурга пришло подтверждение, что его автор Разумовский. Хотя мне и пришлось для этого немало поворочить извилинами. Встречались мы с Кириллом Михайловичем всего несколько раз, и то мимоходом. Поэтому я с трудом вспомнил детали разговора Екатерины Алексеевны с ним на совете по поводу реакции крупных землевладельцев на указ о земле. Она тогда посоветовала ему воспользоваться английским опытом обработки земли. А еще обратиться при необходимости в вольное экономическое общество за консультацией. Вот вторую часть этого совета я и попросил изложить в ответном письме для подтверждения личности автора. Ответы совпали. Остальное содержание письма оказалось стандартным. Примкнул к узурпатору от безысходности. Ни в чем предосудительном замечен не был. Осознал всю глубину падения, в основном окружающих лиц. Готов искупить кровью, желательно чужой, и помочь в восстановлении законности и правопорядка, а также служить верой и правдой новому государю. Как говорят в Европе, король умер, да здравствует король. А если еще не умер, то готов оказать содействие. И все это открытым текстом. Только без указания имени и фамилии. «Вот же гаденыш!» — сплюнул Добрый, ознакомившись с письмом Разумовского. «Но гаденыш теоретически полезный, если это, конечно, не подстава. И какой у нас план, командир?» «План простой. Думать, думать и еще раз думать. Время пока есть. Нужно дождаться ответа из Берлина, чтобы закрыть вопросы по Бранденбургу и гостя из Любека. Поэтому до середины марта мы точно в Кёнигсберге. Твоя задача — подготовить парней к работе в городе. Скрытое ношение оружия, по нескольку комплектов цивильной одежды петербургского фасона. Посоветуйся с фон Гиппелем по этому вопросу. Карты города и остальные необходимые мелочи. Уже работаем по всем направлениям. Кивнул Добрый и спросил, а что с агентурой Шишковского? Планируешь привлекать? Конечно, грех игнорировать такие возможности, но у них будет своя задача. Гарантировать их стопроцентную лояльность никто не может, поэтому пускай пока собирают информацию. Я пока еще раздумываю над деталями, но думаю, что пары дней мне хватит. И Шишковский двинется в Курляндию с ответом для Разумовского и поручением для фон Дерховена. Пока он там все организует, мы закончим с делами здесь и пойдем вслед морем, с комфортом. А то задолбали уже эти раскисшие дороги. Не успел я отправить Шишковского в Метаву, как свершилось первое из ожидаемых событий. Пришло письмо от Луизы Ульрики. А если вернее, то целый пакет документов, одним махом закрывающий теоретический этап моих действий по Берлину. Можно даже сказать, что меня ставили перед фактом, решив за меня все промежуточные этапы задачи. Такое со мной происходило довольно редко. Но наверняка у каждого человека хотя бы раз в жизни возникала ситуация, когда он представлял себе желаемый и нужный ему конечный результат, но при этом страстно желал, чтобы процесс его достижения пролетал мгновенно и без воспоминаний об этом. Здесь был именно такой случай. Я уже морально готовил себя ко множеству раундов занудных переговоров и к неизбежным компромиссам, но тут в дело вступил человек, который вообще не учитывался мной в раскладах, и легко, с присущей ему солдатской прямотой, разрешил проблему. Все в точности со своим армейским прозвищем «Цитин из кустов», которое он получил после почти проигранной Фридрихом битвы с австрийцами при Торгау в ходе Семилетней войны. Тогда внезапный налет его гусар из леса к нужному месту фон Цитина привел местный пастух, привел к захвату главной артиллерийской позиции австрийцев и предопределил исход всего сражения. А еще этот человек – гусарский король, герой армейского фольклора, генерал-лейтенант кавалерии, любимец и друг Фридриха Великого и просто живая легенда прусской армии Ганс Иоахим фон Цитин. Маленького роста и невзрачного вида мужчина с совершенно некомандным, слабым голосом и вспыльчивым, неуживчивым характером, не получивший толком никакого образования, который смог пробиться через тернии к звездам и в итоге превратиться в одного из лучших полководцев армии Фридриха. Я с ним познакомился, да и вообще узнала о его существовании на нашей с Софией свадьбе, куда его на правах своего хорошего друга пригласила Луиза Ульрика. И дабы избежать сложностей в общении, просветила меня об особенностях характера отставного генерала. Оказалось, что фон Цитин – заядлый дуэлянт, на счету которого больше полусотни поединков. Не раз сиживал на нарах за свои проделки и даже умудрился убить на дуэли своего командира полка. Но востребованность в ходе постоянных войн середины XVIII века, в ходе которых он демонстрировал невероятную отвагу, граничащую с безумием, и чрезвычайную эффективность и удачливость, всегда позволяла ему избегать по-настоящему серьезных наказаний. Однако у меня в общении с ним не возникло даже намека на проблемы. Мы, конечно, сильно отличались друг от друга по стилю жизни и командования, но два нормальных солдата всегда найдут общий язык, что мы и сделали на ура. После Семилетней войны фон Цитин, разменявший к тому времени седьмой десяток, отошел от дел и спокойно поживал себе в поместье под Берлином. Поэтому я даже представить себе не мог, что он решит тряхнуть стариной и одним своим появлением изменит расстановку сил на, так сказать, бранденбургском направлении. Слава богу, что в мою пользу. Узнав от Луизы Ульрики о моих прошлогодних похождениях, коронации в Кёнигсберге и предложении снова объединить Пруссию с Бранденбургом, только уже в рамках огромной империи, Цитин из кустов просто приехал во дворец Сан-Суси и предъявил Фридриху Вильгельму II ультиматум, пригрозив тому в случае отказа вызвать его на дуэль и убить. Слова гусара никогда не расходились с делом. В физической форме 73-летнего генерала могли позавидовать многие, и ни один прусский солдат и пальцем бы не шевельнул, чтобы вмешаться в процесс. Поэтому бывший курфюрст принял единственно верное в такой ситуации решение. Подписал отречение в мою пользу и отвалил в сторону. Здесь, как говорится, не до жиру быть бы живу. В ответ я направил в Берлин указы о своем вступлении в права курфюрста Бранденбурга, назначении Луизы Ульрики своим наместником в курфюршестве и полномочным представителем в Рейхстаге Священной Римской империи германской нации, присвоении Гансу и Уахиму фон Цитину чина генерал-фельдмаршала и выделении солидного бюджета на срочное доукомплектование действующих и формирование дополнительных полков Бранденбургской армии. А в личном письме фон Цитину, наряду с благодарностью за содеянное и поздравлением с заслуженной наградой, намекнул, что с началом лета собираюсь немного пощипать австрийцев, и у него есть возможность вспомнить молодость, только уже в роли командующего. Я, конечно, не настаивал, однако не сомневался, что старый вояка купится на такую замануху и примет мое предложение. Ну и в качестве довеска сбагрил в Берлин сестру императора Иосифа с мужем, отправив вместе с ним инструкцию по их дальнейшему применению. Решив, практически не прилагая усилий, одну проблему, я продолжил готовиться к командировке в Северную Пальмиру, параллельно поджидая таинственного гостя из Любека, который оказался в Кёнигсберге уже в середине марта, уложившись в предельно сжатые сроки. «Спешу выразить вам свое искреннее восхищение, Ваше Величество!» С места в карьер бросился рассыпаться в комплиментах гость. «Я ваш давний и преданный поклонник!» Джерард Галстейн, так он представился, оказался высоким, стройным и жилистым мужчиной неопределенного возраста. Таких людей с одинаковым успехом считают и 45-летними, и разменявшими седьмой десяток. Тщательно ухоженная, слегка морщинистая, с резко очерченными скулами лицо, солидный, чуть ястребиный нос, длинные, темные и немного волнистые волосы, зачесанные назад, благородная седина на висках и уверенные движения. Одет он был, насколько я в курсе, дорого и по последней парижской моде. Да и вообще, выглядел и вел себя, словно завсегдатай балов и модных салонов. Однако его взгляд, который искусно скрывался за налетом благообразности, говорил о другом, и меня не оставляло ощущение, что он так же комфортно будет чувствовать себя в забрызганном кровью фартуке возле пыточного стола, деловито лишая привязанного к нему клиента какой-либо части тела. «Удивительно!» — сделал я морду тяпкой. «Что же послужило этому причиной? Неужели скучная жизнь при дворе императора Скандинавии удостоилась обсуждения в модных парижских салонах?» «Только ваши свершения, Ваше Величество!» Не отреагировал он на упоминание модных салонов и придворной жизни, которой по факту не существует. «Лично я оказался поражен вашими блестящими действиями в Дании и Норвегии. Так легко и непринужденно закончить многовековую историю противостояния гордых викингов друг с другом. Браво, Ваше Величество!» «Благодарю за столь лестную оценку», — сдержанно улыбнулся я и продолжил изображать непонимание ситуации. «Что же подвигло вас именно сейчас искать встречи со мной? В Стокгольме или в Сконе попасть ко мне на аудиенцию было гораздо проще, чем сейчас искать по всей Европе. Безусловно, Ваше Величество, лично у меня сомнений в необходимости встречи не было с самого начала вашего блестящего восхождения. Но организация, к которой я изволю принадлежать, прошу не принять мои слова за дерзость, приняла решение, так сказать, понаблюдать за развитием ситуации, что с учетом затрат времени на переписку вылилось в достаточно длительный срок». Тщательно проговаривая слова, ответил он. Посланец говорил нарочито медленно, пытаясь изобразить легкое смущение. Но я уже достаточно насмотрелся за свою императорскую жизнь на различных докладчиков, чтобы отличить реальность от притворства. Однако следовало признать, что играл он весьма неплохо, хотя это и не очень вязалось с его первоначальным образом. «Хорошо, к этому вопросу мы еще вернемся», — устроился я поудобнее в кресле, показав своим видом готовность выслушать увлекательный рассказ. «Расскажите лучше о себе. Мне отчего-то кажется, что в вашем багаже не меньше тайн, чем у вашей организации. У вас довольно странное для иудея имя и весьма своеобразный английский говор. Хотя это как раз вполне объяснимо. Вы ведь из Нового Света». «Вы необычайно наблюдательны, Ваше Величество, и слишком добры ко мне», — расплылся он в улыбке, обнажив хорошие ровные зубы. «Я действительно недавно вернулся из Нового Света и уже достаточно долго живу там, хотя и не являюсь его уроженцем. А вообще я потомок иудеев-сефардов, приплывших в Ирландию из Португалии 300 лет назад. Ирландцы – истовые католики, поэтому никогда особо не жаловали моих соперников, в отличие от англичан. Отсюда и довольно небольшая численность общины, о которой мало кому известно за пределами Ирландии. Однако мои предки смогли стать своими в Корке, что на юге острова. Поэтому я настолько же иудей, насколько и ирландец. Вот и все мои тайны. Сейчас у меня свое дело по торговле чаем в Бостоне. Хотя начинать пришлось простым почтовым служащим в Пенсильвании. В таком случае ваша ирландская половина должна делать вас яростным противником английской короны. При том, что в Лондоне, по словам барона Грюнберга, позиции соплеменников второй вашей половины весьма сильны, а монополия на чай у Ост-Индской компании. «Сложный выбор», — покачал я головой, сделав участливое выражение лица. «А что происходит в Новом Свете? До меня доходят сведения, что в последнее время там неспокойно. Местные жители конфликтуют с колониальными властями, а британский парламент не собирается идти на уступки. По-моему, такая политика может привести к разрастанию конфликта. Как вы считаете?» «Совершенно с вами согласен, Ваше Величество. Позволю еще раз выразить вам свое восхищение вашей проницательностью. Майер Роштильд много писал об этом. И теперь я удостоен чести». «Кстати», — перебил я его, — «ходят слухи, что господин Роштильд обладает некими особыми способностями, позволяющими ему неведомым образом ощущать мысли людей, когда они думают о деньгах. Я думаю, что все это вздор и чепуха. А вы слышали что-нибудь об этом?» Вопрос был из серии «Вы перестали пить по утрам коньяк?» Что ни ответь, все плохо, такой заход. Вкупе с бесцеремонным затыканием рта собеседнику, непривыкшему, судя по его виду и биографии, к такому обращению, должен стать лакмусовой бумажкой. Ведь любая ответная реакция будет показательной. «Думаю, что перед нами пример обычной человеческой зависти, Ваше Величество», — попытался выкрутиться он после секундной заминки, сохранив при этом прежнюю невозмутимость. «Майер, несмотря на свою молодость, весьма успешен в финансовых операциях. А какому-нибудь недотёпе проще выдумать небылицу про конкурента, чем признать свою несостоятельность на его фоне». «Совершенно согласен с таким выводом», — покачал я головой и резко поменял направление разговора. «Так о чем вы уполномочены со мной поговорить?» «Наша организация выражает вам свою искреннюю признательность за заботу о наших соплеменниках в Любике и уполномочила меня в подтверждение наших добрых намерений проинформировать вас о некоторых событиях, наступление которых в ближайшем будущем весьма вероятно. Разразился витиеватой тирадой Галстейн, также непринужденно сменивший тему беседы. «Подтверждение?» — удивленно взглянул я на него. «Интересная формулировка. Я всегда думал, что подтвердить возможно лишь то, что уже имело место быть. Например, ранее высказанную мысль. С вашей же организацией я имею дело впервые, поэтому прежде чем подтверждать добрые намерения, их необходимо хотя бы обозначить. Или вы считаете по-другому?» «Конечно, Ваше Величество, вы, несомненно, правы», — кивнул он, продолжая держать покерфейс. «Говоря о подтверждении, мы исходили из уверенности в том, что барон Грюнберг проинформировал вас о происхождении предоставляемых сведений, которые попадают к нему от источников организации». «Не забывайтесь», — резко одернул его я, добавив в голос стали. «Барон Грюнберг — мой подданный, оказывающий мне услуги на взаимовыгодных условиях. А где он берет сведения, меня абсолютно не интересует. Может быть, у вас, а может, на марсельском рынке по сходной цене. Это его забота. За их достоверность он отвечает головой, пока своей. Но я готов рассмотреть возможность замены. Ваша вполне подойдет по размеру». Я принялся буравить его взглядом. В этот раз мне все же удалось вывести Галстейна из равновесия, однако ненадолго. Промелькнувшая на его лице смесь гримас непонимания, недовольства и гнева исчезла, как утренний туман под напором яркого солнца, и передо мной опять предстал непоколебимый, как скала, ирландо-евреец или наоборот. Через мгновение я, как ни в чем не бывало, широко улыбнулся и захохотал в полный голос, ткнув в его сторону указательным пальцем. «Мне нравится, как вы держитесь, Джерард. Мы определенно с вами поладим. Вы мне симпатичны. Давайте, выкладывайте. Что там у вас? Не терпится узнать, о чем хотела проинформировать меня ваша таинственная организация». «Ваше Величество», — привел гость в порядок свой голос. «Мы обладаем сведениями, что этим летом армия персидского шаха, воспользовавшись устранением своего главного противника, Османской империи, собирается вторгнуться в азербайджанские ханства и даже, возможно, в Картли-Кахетию. А новый султан Египта Мухаммед бей Абу аль-Дахаб примиряется к титулу халифа и готов захватить Палестину и Сирию». «Как интересно!» — покачал я головой, сделав задумчивый вид. «И главное, весьма похоже на правду. Я бы на месте этих правителей поступил именно так. В России смута, значит, им будет пока не до Кавказа. А что до Палестины, то, как говорят русские, свято место пусто не бывает». «Хорошо, Джерард, ваши сведения заслуживают внимания. Излагайте свои печали». «Благодарю, Ваше Величество». Голдстейн удовлетворенно кивнул. «В новом свете в этом году ожидаются не менее интересные события, способные, по нашему мнению, в перспективе кардинально изменить расклад сил в мире. Конечно, сейчас несколько преждевременно говорить о конкретных условиях сотрудничества, но нас полностью удовлетворит ваше согласие на начало диалога по этому вопросу, и именно с нашей организацией. При этом сам факт начала событий гарантированно приведет к сосредоточению усилий британцев на американском континенте и отвлечет их от прочих направлений, например, от Архангельска». Еще раз показал он свою информированность, пытаясь оставить последнее слово за собой. «Я бы сказал, что это намного более интересные события, чем Палестина, которые, несомненно, заслуживают пристального внимания. Будем считать, что ваша организация получила мое согласие на начало диалога. и даже намек на такие договоренности дает вашей организации шанс выйти на ведущие роли в указанных событиях и в перспективе преимущество при окончательном разделе добычи. Постарайтесь не забыть об этом, когда приметесь делить пирог. Плотоядно улыбнувшись, я вернул мяч на его сторону и сразу подвел итог разговора. Я удовлетворен беседой и рассчитываю, что это не последняя наша встреча, Джерард. Дела империи требуют моего присутствия в Пилау. Но, мне кажется, вы хотели задать какой-то вопрос. Задавайте. С вашего позволения, ваше величество, я немного слежу за модой и хочу заметить, что у вашего платья весьма необычный фасон. Такое не носят ни в Париже, ни в Новом Свете. Будьте так любезны развеять тайну его происхождения, если это возможно. Я бы тоже не отказался от подобного экземпляра. Честно говоря, вопрос про одежду застал меня врасплох. Френч и галифе давно стали в моих старых владениях вполне обычными предметами гардероба среди государственных служащих, поэтому я и думать забыл об истории их происхождения. И хотя тема была, на первый взгляд, вполне безобидной, раскрывать свою подноготную даже частично перед этим хлыщом я не собирался. Необычный, возможно, сделал я удивленное лицо и принялся на ходу выдумывать историю появления своего гардероба. Я ношу такой фасон уже достаточно давно, чтобы он стал обыденностью для меня. Его придумал один ваш соплеменник, портной из Крыма. Нагайцы, с которыми нам приходится рубиться в диком поле, и запорожские казаки обычно носят широкие штаны и халат, очень удобные для длительных поездок верхом. Вот и я и решил обзавестись похожей одеждой. Рассказал портному в Бахчисарае, кажется, его звали Ицхак, о своих пожеланиях, и получилось то, что получилось. Рекомендую, весьма удобно. Что же касается следования парижской моде, то меня это совершенно не интересует. Я солдат и не собираюсь менять своих предпочтений. Благодарю, Ваше Величество, за столь подробный рассказ. Но, к сожалению, мне он никак не поможет обзавестись подобным экземпляром. Развел он руками с разочарованием на лице. Ведь Крым, насколько я помню, достаточно далеко отсюда. Но это как раз сущая мелочь, махнул я рукой. Мы с вами, Джерард, схожего телосложения, поэтому вы получите такой комплект из моего личного гардероба. Королевский замок на то и средневековое сооружение, чтобы предоставлять своему хозяину широкие возможности по тайному подслушиванию и подглядыванию за своими гостями. Вот мы и воспользовались наследием тевтонов, проведя разговор с посланцем в небольшом мрачноватом зале с доспехами и оружием на стойках по периметру, оборудованном потайной комнатой с глазком в гобелене на стене. Правда, для того, чтобы обеспечить доброму приемлемые условия для наблюдения, пришлось приказать уставить зал канделябрами по самое не могу и потрудиться над правильным освещением. Добрый появился в зале минут через 10 после ухода Галстейна и молча уселся вместо него в кресло. «Ну что?» — прервал я затянувшуюся паузу. «Не, работа шпиона точно не для меня», — махнул он рукой с недовольным видом. «Я вообще-то спрашивал не об этом». «Так и я не об этом», — развел он руками. «Я говорю, что из него почтовый служащий, как из промокашки скрипач. Ты глаза его видел?» «Да», — покачал я головой, — «глаза говорят сами за себя. Но меня смущают совсем не они. Убийц и садистов везде хватает, а вот по его манере держаться и способностям к управлению эмоциями возникают вопросы. Потомственный английский лорд или испанский грант считает своего короля всего лишь первым среди равных и впитывает умение держаться с достоинством в присутствии монарха с молоком матери. У немцев или в России немного другая традиция почитания монарха, но все равно навык общения с государем и контроля над эмоциями – непременный атрибут каждого уважающего себя знатного кренделя, приближенного к трону. Однако здесь у нас совершенно другой случай. По себе помню, как сложно разговаривать с императрицей, которой теоретически может взбрести в голову любая дичь, могущая тут же воплотиться в реальность. А для ирландского еврея, который, судя по его словам, родился совсем не с золотой ложкой во рту, такое общение оказывается совсем не проблема. Можно, конечно, посчитать, что подобная раскованность является следствием его жизни за океаном, но это слишком простое объяснение. Здесь должен быть какой-то подвох. Я же предлагал его сразу в подвал определить. Укоризненно посмотрел на меня добрый. Сейчас бы уже обсуждали не наличие подвоха, а его содержание. А смысл? Хмыкнул я в ответ. Ну, выяснится, что он, например, не ирландский еврей, а внебрачный сын герцога Мальборо. Нам от этого ни жарко, ни холодно. Непосредственной угрозы я от него не вижу. А информацию в клювике он принес. По Палестине полное совпадение. Значит, и по Кавказу, скорее всего, все будет в цвет. Да и по штанам время начала заварухи совпадает с прошлым миром. Думаю, что в данный момент портить отношения с ситуативными союзниками нецелесообразно. А дальше будем посмотреть. Война маневр подскажет. Как скажешь, пожал добрый плечами. Только я все же пробил бы его подноготную. Он же сам сказал, что евреев в Ирландии мало. Город и фамилию мы знаем, описание составим. Поэтому здесь я трудностей не вижу. Ну так дерзай, ты же у меня начальником службы безопасности трудишься. Вот и поставь задачу своему заместителю. Пускай немного булками пошевелит, пока мы тут кровь мешками проливаем. Больше причин задерживаться в Кёнигсберге у нас не было, а дел впереди было не в проворот. Поэтому через пару дней я попрощался со своей очередной резиденцией и новоиспеченным наместником в королевстве Пруссия бароном Теодором фон Гиппелем и провернул операцию в дальний путь. Главное, чтобы не в последний. Под рукоплескание жителей города, полностью заполонивших улицы города, мой пышный кортеж в сопровождении десятка личной охраны и пары сотен драгун выехал через северные ворота и направился в сторону Курляндии, значившейся следующим остановочным пунктом в вояже беспокойного императора. Покинув город, через десяток километров колонна разделилась. Дюжина всадников, в числе которых находился и я, повернула в сторону моря, а кортеж под командой драгунского подполковника продолжил свое шумное движение в Метаву. Добрый со спецназом загрузился на корабли заблаговременно. Поэтому, как только мы оказались в порту и поднялись на борт одного из фрегатов, эскадра без промедления подняла паруса и покинула Пилау. Нас ожидала штормовая мартовская Балтика. И не только.